— сказал врач следователю. «Все, больше сходу не скажу. Это на первый взгляд, для твоего частного пользования». Упала она назад, с размаха, на спину, и головой ударилась об угол батареи. Там было еще такое идиотское крепление, или окантовка, не знаю, как это назвать. Подробности после вскрытия. Но и так уже вижу следы насилия. Должен проверить. Кто-то ее толкнул. Вольницкий мрачно оглядывал помещение. Подумалось. Столько он не желал. С него вполне хватило бы одного убийства. Два уже слишком. Конечно же, ее толкнули. Как иначе она с размаха повалилась бы назад. Под ногами ничего скользкого. Покрытие пола ровное и шершавое. Не за что зацепиться. И ничего под ногами, чтобы споткнуться. Человек может стремительно нагнуться вперед и потерять равновесие. Назад стремительно не нагнешься. Ясно. Ее подтолкнули. «Когда?» — спросил он врача. «После вскрытия. Очень приблизительно дней 5 назад. Если бы она лежала у самого балкона, лучше бы сохранилась. Но тут горячая батарея». Пятый день. Значит, отпадали супруги-пасечники, прибывшие вместе с ним. 5 дней назад они приземлились в Париже, а летели из Нью-Йорка. В Париже взяли в аренду машину, ночевали в Берлине, потом в Познане. Сегодня утром двинулись в Варшаву. Да, их можно исключить из подозреваемых в убийстве женщины. И они все могли доказать. Авиабилеты, счета отелей и даже счет из ресторана. Железные вещдоки. Их следователь допросил в первую очередь, затолкав в соседнюю комнату собственной квартиры, которая давно никем не посещалась, судя по ровному и толстому слою пыли. Похоже, последними в ней были хозяева перед своим заграничным вояжем. Пасечник рассказывал, а его жена шмыгала носом и механически пыталась стереть пыль со стола. И вот первый раз мы решили приехать в отпуск. 3 года назад нам повезло, как слепой курице, которая вытащила золотое зерно. Наша дальняя родственница, крестная нашей дочери, забрала девочку к себе в Калифорнию на каникулы. А потом, вместо того, чтобы отправить ребенка обратно, и нас пригласила. Да-да, в Калифорнию. И там мы задержались. Но вернулись вы без дочери. Проше пана. То есть, извините, пан комиссар. Она там как в раю. А родственница старше нас, бездетная, очень обеспеченная. Привязалась к ребенку и официально сделала ее своей наследницей. Полюбила всей душой. Все для Анетки. Девочка способная, английский ей дался легко. Сейчас вовсю на нем болтает. «И сейчас сразу же вернемся к ней», — добавила жена. «И все за счет родственницы?» «Бог с вами, пан комиссар», — обиделся пасечник. «Все время, что мы там были, я трудился, не покладая рук. Ведь у меня хорошая профессия, золотых дел мастер. Это только так говорится, золотых. Я работаю с разными материалами. И с серебром, и со слоновой костью, и с медью. Там богатые люди, и каждому хочется что-нибудь оригинального, чего нет ни у кого. Надоели, приелись все эти Тиффани, Картье, а я умею сделать изящную вещицу. А моя жена шьет. Талант. Бабы к ней в очереди стояли. И все легально, не думайте». Войницкого не очень интересовало то, чем занимались супруги-пасечники в Калифорнии. Он должен заняться трупом в Варшаве. Несчастный случай или преступление? «Вы, конечно, знали Вивьен Майхшницкую». «В школу вместе ходили», — шмыгнула носом пани-пасечник. «Тогда ее фамилия была Крачаковна. Не везло ей, и я ее очень жалела». «Почему жалели?» «Ну как же, такая некрасивая, не было у нее ни одного мальчика. И как только один появился, она сразу же вышла за него замуж, как раз за Майхшницкого. и очень скоро они развелись. А потом уж как-то ей не везло ей, и не очень она была приспособлена к жизни. Она жила у вас? Супруги-пасечники немного смутились. Жена перестала всхлипывать и сморкаться, и попыталась взять себя в руки. В основном говорила она. Видите ли, как-то так получилось, что ей не хватило денег, оставшихся от мужа, и пришлось ей продать дом вместе с садиком. Мы же как раз собирались в Калифорнию ехать. Глупо оставлять квартиру пустой на произвол судьбы. И договорились, она у нас поселится, а одна комната останется для нас. Ну и осталось, как видите. Женщина опять автоматически попыталась стереть со стола густой слой пыли. Комиссар ее остановил. «Прошу ничего в квартире не трогать, ни к чему не прикасаться. А квартира принадлежит вам?» «Да, пока еще нам». «Но она здесь прописана и хотела купить». «Уже не хочет». «О мой бог!» — опять воскликнула пани пасечник и извлекла из сумки очередной носовой платок. «Хотела», — вздохнув, поправил жену пан пасечник. «Что с ней произошло, пан комиссар? Так неудачно упала или еще что хуже?» «С каких пор она перестала отвечать на телефонные звонки?» «С воскресного вечера. Как только мы прилетели в Париж, уже не могли с ней связаться. Наш сотовый имеет роулинг на всю Европу, но она не отвечала. Из Берлина мы послали ей телеграмму». «А до того она знала, что вы возвращаетесь?» «Конечно, знала. Перед отлетом из Калифорнии мы позвонили по домашнему телефону. Она подняла трубку. Тут было уже 11 вечера, а у нас всего 3 дня. И раньше мы с ней разговаривали довольно часто. Я попросила ее пооткрывать окна во всей квартире». «У жены были ключи, мы прямиком сюда и явились. К сожалению, здесь вам нельзя остаться». «Тогда, наверное, у моей сестры?» — неуверенно начала супруга. Но муж решительно ее перебил. «В отеле. Если найдем место. Вы понимаете, пан комиссар, прямо с дороги явиться к родне? Глупо. Будут смотреть на руки, какие кому привезли подарки. Пойдут разговоры, сплетни. Зачем нам это? Попытаемся остановиться в какой-нибудь гостинице. И я прошу немедленно сообщить мне, в какой», — потребовал следователь. «Не исключено, что вы еще понадобитесь следствию». И, наконец, задал последний вопрос. «Вы знали Мирослава Кшевца?» Супруги как-то смешались, переглянулись. «Кого?» — буркнул муж. «В принципе, только слышали о нем», — одновременно отвечала жена. «От кого?» «От Вивьен, потому что, так сказать, это был ее знакомый». «И что вы слышали от нее о нем?» Супруги опять переглянулись. И тут жена словно взорвалась, заговорила торопливо, сумбурно. «Да это настоящая драма, проши пана. Можно сказать, он — великая любовь ее жизни, увы, без взаимности. Она только и говорила, что о нем. Всегда о нем, вечно о нем. Я даже слушать перестала. Просто мания какая-то. И это тянулось годами. А я только и слышу. Мирок да мирок. Я уже и слушать не могу. Избегаю ее, как он ее избегал. Да-да, он ее избегал. Старался не встречаться. Удивляться нечего. Некрасивая она была. Царство ей небесное. Но что поделаешь? Вот полюбила. И ничего не добилась. А ведь была очень упорная, даже нахальная. Привыкла своего добиваться. Да видно, тут нашла коса на камень. Я ей еще тогда говорила, чтобы она выкинула дурь из головы. Мало ли мужчин на свете. Но слова мои до нее не доходили. Он тут не бывал? Если и бывал, то не у нас. Ведь мы, как только поселились здесь, сразу же уехали в Америку. Но лично я сомневаюсь. Лично я бы не бывал. И вы никогда его не видели?